Алло. Привет. Привет. Алло. Да. А ты видел меня хоть раз? А ты видел меня хоть раз? Ой, ты моя дорогая. Чего вы звоните сюда? Зачем вы сюда звоните? Спросить вас, а? У тебя голос приятный такой. С тобой что вам надо от нас? Что вам надо от нас? Что надо? Ты мне понравился уже даже вот. Понравилось. Пошел ты нахуй. Привет. Привет. Ты это, скажи, где встретимся? Слушай, ты куда звонишь все время, а? Достал уже. Сейчас вот полицию звоню, поставлю телефон на шоссе. Слушай, погоди, я с тобой ругаюсь. Положи трубку и больше не звони сюда никогда. Вообще забудь этот номер. Ну сколько можно? Будешь сосать как положено. Привет. Кто это? Ты это, скажи, где встретимся? Чего? У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Ну, общайся. Что ты хочешь? А ты видел меня хоть раз? А на что мне тебя видеть? Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Очень даже хорошая. А ты хороший мужчина. Ну, а то, знаешь, ну, не, ну скучно, а там хоть поговорить чего. А алло. Где ты живешь? Я приду к тебе. Я знаю твой адрес. Какой же мой адрес? Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот, на Коммунаром, где светофор. Какой светофор? Будешь сосать, как положено. Дурак ты. Недоделанный. Какого хуя ты звонишь? Тебе больше делать нечего. Ты узнал вот этот номер телефона и названиваешь. Тебе мужик мой, если... Вот только я выищу твой номер, убьет нахуй. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, нахуй. Ай... Чем ты хвалишься? Там уже отсохло все нахуй. Ёпты! А, что такое? Что это? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Андрюха, первый. Да. Привет. Здорово. Ты это, скажи, где встретимся? Вы не туда попали. Будешь сосать, как положено. Да. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадный. Я тебе ебальник разобью, понял ты? Щегол, блядь. Поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную, ебись, нахуй, иди. Пидорас, позвонишь, тебе пиздец. Я защику даю, вот. Так, чел-то? У милицию сейчас позвоню, тебе выситуют, вычислят осадку до звонок, и тебе срок дадут. Вот так вот, понял? Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Алло. Алло. Да-да. Привет. Ну, здравствуйте. Ты это, скажи... Вы кто? Вы кто? А? Евгений Александрович. Кто? Мужчина. Я знаю, кто вы. Мужчина. Что вы замахали, звонивши, то ваша баба звонит, то вы звоните. Что вы, откуда у вас этот номер? А, что такое? Что это? Ой, куда ой, вы звоните? Куда? Алло, как кому вы звоните? Поближе. Кому вы звоните? Будешь сосать, как положено. Алло, кому ты звонишь? Поймаю в подъезде, нахуй, выебу, нахуй, раком, нахуй. Ты, мразь вонючая, закрой свой вонючий рот и забудь этот номер. Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Почему? Давай поругаемся. Ты это, скажи, где встретимся? Знаете что? Я вам еще последний раз я вам предупреждаю. Вы мне в 2:00 ночи звонили. Я входила на телефон, я уже знала ваш телефон. Теперь, если что, еще раз позвоните, напишу заявление в милицию, у это не подействует милиция, будет по-другому. Вы меня беспокоите. Что это? Ой, какая-то... Ой, а когда это мы с вами встречали? Что-то, когда? Скажите. Когда я вам сказала? Не надо, чтоб мне больше не звонили. Вы тут недавно звонили мне в 2:00 и такую хинею говорили по телефону, что я не спала ночь. Ну, ты мне понравилась уже даже вот. Знаете что? Все, и чтоб это было последний звонок. Вы меня поняли? Поймаю бы у подъезда, нахуй выебу, нахуй раком. А то дело будете иметь с милицией и кое-что с кем. Вот так. Ты, ой. Вам что? Твой адрес. Вам что надо? Я знаю твой адрес. И что? Что ж ты обосралась, аж пиздал ко мне, блин. Что вам надо от меня? Что вам надо от меня? Скажите, я вам что-нибудь разговаривала с вами, помешала вам что-то или что? Что вам надо от меня? Вы звоните дальше, я что кому-нибудь. Может, какая-то с вами согласится. Я с вами не имела никакого разговора ни на какую тему. Ты мне понравилась уже даже вот. Не надо мне, а вы мне не понравились. И еще раз позвоните, я сейчас вот вызываю милицию, я ваш номер телефона уже зафиксировала, уже сходила на телефонную станцию и напишу сейчас заявление. Че, бабло тебе еще давать? Вам надо по лбу дать. Бабло, хуйло. Я защику даю вот таким же, как и тебе. Все, я вам сказала, чтоб я последний раз это слышала от вас. Чтоб сюда больше не звонили, если хотите жить спокойно. Вот иди Буратину еби. Вот ты иди, если надо тебе. Вот ты иди. Придурок. Научись разговаривать по телефону, а потом звони. Дурачок. Да. Вот, блядь, дурак старый. Ты опять появился, а? Ты что, ёбнутый, что ли, совсем? А ты что, ты старый? Алло. Алло. Алло. Да? Кто ты такая? А вы кто? Анатолий. А? Генерал Анатолий. Кто-кто? Табаков Анатолий. Какой Анатолий? Ёб, твою мать, блядь. Куда звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Еще раз сюда позвонишь? Я милицию заявление напишу, тебя посадят, понял? Хуй сосать будешь. Кто ты такая? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, будьте здоровы. До свидания. Кто ты такая? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Неправильно набран номер. Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Неправильно набран номер. Да. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? Вы не знаю, наверное, попали. Я на работе работаю. Кто такой, я говорю? Господи, вы кто такой? Здравствуйте. Здравствуйте. Господи, здравствуйте, здравствуйте. Что? Вам кого что? Надо? Кто это такой? Слушайте, вы кто такой? Это рабочий телефон. Нахуй я тебя видел, понял ты, нет? Что? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Сашка, ты что ли? А? Здравствуйте. Чё молчишь-то? Да вот думаю, на 22 связать тебе носочки или как? Или еще на это. Я думаю, он уже лег спать, уже попить пошел. Да. Угу. Слушай, ну мы с тобой встретимся в суде. Я тебе точно говорю. А я ты... уже подала заявление в суд. Но... Вы что, это беспредел, да? Да, это беспредел. Так что ты выплатишь мне компенсацию за моральный ущерб. Запомни раз навсегда. Пьяница ты или наркоман, мне по херу. Хоть ты мне будешь по десятке платить, но ты будешь платить. Запомни. Больше я терпеть не буду. Нет. А если я скажу своему мужу и сыну, то тебе будет твой ебальник набит. Не рыло, а ебальник твой будет набит от и до. Запомни раз и навсегда. Я вас понимаешь, слышу, это я просто не хочу... Я тебе все повесили. Вот. Я тебе сказала, будет набит тебе твой. Ты поняла? И два... Понял. И 22, и 25, не считай, и еще чего-то. 25, это я не говорю. 80. Вот я тебе сказала, все, еще раз ты позвонишь, я скажу мужу да. и сыну, запомни раз навсегда, будет твоя морда побита до предела. Все, что ты покалкаешь 3 дня, и пиздец тебе, все. Я сейчас приду тебе, да? Ну, я слушаю. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе, чтоб повесили. Вот. Тебе за яйца. Нет. Чего ты беспокоишь? Нет, чего ты нас беспокоишь? Скажи, пожалуйста. Я сейчас приду, вот что тебе дам тебе пососать. Не, скажи, пожалуйста, что тебе от нас надо? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Не, ну я тебе не звоню. Звонишь же ты мне. Нет. Ну я тебе не... Я же тебе не звоню, звонишь ты мне. А я тебе что говорю, тебе нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Чего ты мне звонишь? Вот скажи, пожалуйста, на мой телефон. Наоборот, ты звонишь ко мне. Я звоню к тебе? Да. На какой же это я телефон тебе звоню? 256-80. Да. Да. Ну это ж телефон горновский. Да. Да. Угу. А где ты живешь? А тебе какое дело? Ну как это какое мое дело? Ты же мне звонишь. Значит, ты чем-то интересуешься? Наоборот, вот ты зачем звонишь ты мне звонишь? Вот зачем ты мной интересуешься? Что тебе надо? Наоборот, ты звонишь ко мне. Не, я тебе не звоню. Уходящие все твои. Нет. Ну ладно, все, до свидания. Больше не звони, не беспокой. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Рожденный ползать летать не может, и рожденный пить тоже не может. Понял? Сосать будешь. Да. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Опять ты звонишь. А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Алло. Алло. А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Я ответь. Я могу и поперек. А одну минуточку. Сейчас с вами пообщаются. Такие пошлости говорят. Ну, что? Алло. Алло. Ты кто такой? Мужчина. Мужчина? Придурок ты? Я говорю с тобой, мужчина. Ага. Забудь этот номер, больше не звони сюда, понял? Я защику даю. Мужчина. Таким же, как и тебе. Хуеплет ты. Хуесос ты, блядь. И пидорас мне в жопу шикар. Да. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Да ты вы куда вообще звоните? Ты мне понравился уже даже вот. По голосу. Хорошая женщина. Что вы говорите? Положьте трубку, иначе сейчас в милицию позвоню. Да. Привет. Привет. Ты это... Скажи, где встретимся? Чего? Скажи, где встретимся? А для чего? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ну что молчишь-то? Ну ты ебанутый мужик. Ты с кем разговариваешь? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Я тебя спрашиваю, ты с кем разговариваешь, козел ебаный? У тебя голос приятный такой. Слушай, с тобой даже общаться можно, общаться. Слушай, ты пидор, я завтра заявление напишу в прокуратуру. Тебя по звонку найдут? Ну, И тогда сядешь ты у меня, понял, козел? Ой. Вот тебе будет ой-ой-ой. Ты что думаешь, тебя не найдут, что ли, по звонку? Поймаю его в подъезде, нахуй, выебу, нахуй, раком, нахуй. Найдут. И тогда ты точно будешь за решеткой сосать у кого-нибудь. Я обосрался даже. Понял, козел? Будешь сосать за решеткой, я тебе обещаю. Нет. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Сам ты шоколадный заяц. Тебя видят ебут, а ты хохочешь. Вот, понял, иди ты? Буратину еби. Вот. А ты, блядь, кричишь. Тебя уже не будет. Волки на верхней полке. Я защиту даю, вот, таким же, как и тебе. И тебе точно так же. Я тебе обещаю. Ты не досмеешься у меня, понял? А знаешь, что такое? И дозвонишься. Найду тебя, как миленького. А по телефончику по твоему найдут тебя, и все. И тогда ты у меня будешь в ногах валяться. Понял, козел? Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Я тебя точно так выебу. Понял? А знаешь, что такое шнырь? Знаю. А? Вот я тебе сделаю. И тогда ты выебуйся. И дозвонишься. Ой, ты мало. А теряги я тебе точно обещаю. А, ну учти, да, учти. Конечно. Конечно. Ты что думаешь, тебя не найдут, что ли? А, ой, найдут, как миленького. Ой, и досмеешься даже. Ой, ты мой хороший, блядь. Иди, я тебе тоже задую, нахуй. Петух ты голландский, блядь. Петух. Самый натуральный. Ой, ты, гляди. Да? Алло. Алло. Да-да. Привет. Вам кого? Ты это, скажи, где встретимся? Вы кто? Разговариваю с тобой, мужчина. Ну как зовут-то тебя, ты кто? Евгений Александрович. И кого вам надо? Ты мне понравился уже даже вот да ну по тебя голосу. Да, слушаю вас. Я тебя выебу сейчас. А, молодец. Вы что, дура, что ли? Я мужского пола, вы что хотите? Пошла вон. Ты что, охуели, что ли, вы? Во, тихо. Этот дурак звонит. На. Халло, сэр. Вы что, охуели, что ли? Ты что? Хуй недоебанный, блядь. Тебя что, блядь, ёпта, обезьяна кормила, что ли, блядь, ёпта, сиськой? Я тебя выебу сейчас. Я тебя сам в жопу выебу, блядь. Вставай раком, блядь, нахуй. Козёл недоебанный, блядь. Ах. И шаг ты ёбаный, блядь. Ты пизды получишь. Айда приезжай, я тебя, пидор, блядь, насажу на кукан, блядь, ты хуй вывернешься. Понял, нет? Я гарантию даю 100%. Айда, приезжай. Недоносок, блядь. Я тебе сказал, ты получишь пизды. Ты, урод, ёпта, мать. Жертва, блядь, пьяной акушерки! Это хуйня. На! Говори скорее, блядь, ты! Не дашь, сосать, что ли, хочешь? А? А, ну приезжай скорее, я тебе дам! Айда, скорее! Айда! Я сейчас приду, тебе дам, тебе пососать. Давай, приходи, я тебе дам отсосать, айда! Хуй сосать будешь? Быстрее, я тебя жду! Айда, штаны снимаю! Ага. Ну давай бегом, чё ты молчишь? Ага, блядь. Я соскучился по тебе. Ебаный-то, блядь. Ты недоебанный, блядь. Жертва пьяная кушерка. Да скорее нахуй, я тебе дам, айда. Бегом. Жульё, блядь, собрался. Ну скорее, блядь, ёпки. Хуй его, блядь, дай скорее. Айда. Хуй сосать будешь. Ты давай, да нахуй, айда, я старый уже снял, айда скорее, бегом. Давай бегом! Ну ай да скорее, блядь, ты, урод ебаный, блядь! Матери затолкать тебе... Пидорас, блядь, ай да скорее! Она переделала тебе это все. Ай да, ай да скорее, ай да, блядь, недоносок ты! Ай да скорее, ай да, ай да, ай да, ай да! Ай да! Ай да бегом, ай да! Ай да, я тебя жду! Ну пошел ты нахуй, давай, да, да. Что ты, блядь, приебал? Ну скорее, блядь, ты че, блядь, ёпта мать! Я соскучился по тебе, скорее, ай да! Ты слово знаешь? Ну давай, что ты, блядь, ты там... нахуй? Ты что там губами шлопаешь, блядь? Ай да! Че губами шлопаешь там, блядь, ёпта? Ай да скорей! Ох ты, ёпта, ёманя! Ай, ну бегом, бегом, бегом, бегом! Ай да, ай да, ёпта, ты что там? Я даже себя не слышу, блядь, шепчешь, что ты шепчешь? Или же, блядь, молчу. Кайфуешь, ай да! Хоть ай да бегом! Там, блядь, ну ай да, скорей, ай да, я тебя жду! Ты че, блядь, ёпта, мать, ай да! Ну бегом, ты че? Че смеешься? Ай да скорей! Еще раз позвонишь сюда, да? Я тебя так отхуярю, блядь, по телефону. Что я тебе по ночам сниться буду, понял? Где ты? Будешь. Здесь старики живут. Понял? Это хуйна. Я помоложе. Хуйна! Это я помоложе. А если, не дай бог, я узнаю, где ты живешь, да? Я из тебя девочку сделаю, понял, нет? Хуйна! Вот так вот. Понял, нет? Нет. Поймешь. Найду. Я тебе тебя девочку сделаю. А я тебе говорю, нет. Здесь, ёбаный, ты, блядь, смотри, ты козел. Здесь старики живут. Бабка с дедушкой. А ты их так помоешь. Да. Настя, блядь, не матерь дела, а, блядь, обезьяна. Понял, нет? Нет. А ты не понимаешь, кому звонишь? Нет. А? Ой, красивый, не понимаешь, что ли? Умный, а? Не понимаешь, что ли? Чему радуешься, дурак ты, скорей-ка ты, а? Ты, блядь, ай да скорее, я тебя жду, нахуй, отсоси у меня, нахуй, ёпта мать, ай да скорей. Чему ты радуешься? Как мне не радоваться, блядь? Ты, ёбаный, блядь? У тебя желание, блядь, ёб, какое дурак? У тебя желание, блядь, а я дурак. Ты отсосать хочешь, а я дурак. Ты мне просто приятно сделаешь. Ай да скорей. Скорчу, блядь. Ну чё ты, блядь, блядь, блядь, блядь, ну ты приезжай скорее, я тебе дам, ай да. Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Ай да скорей, я трахать тебя не буду, я тебя отсосать дам, ай да скорей. Что смеешься, блядь? Это все твой ответ, что ли? О, блядь, козел, ёбаный. Чё, блядь? Я не блядь, я ёбрь, я тебя ебать буду, и сосать тебе дам. Ну вот и сейчас работай. Блядь, это ты, который сосет, блядь, и в жопу дает. Понял, нет? Кто ты такой? Я? Хуй в кожаном пальто, вот кто я. Я щенок, а ты сопляк. Чё? Ты чё? Ты, малолетка недоношенный, блядь, еб твою мать. Я таких знаю, сколько видел на зоне, блядь. А? Приезжай вот скорее, я тебе, блядь, покажу нахуй, кто где был. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе, чтоб повечили. Да я нахуй не видел тебя, твоих сыновей вместе взятых. Понял, нет? Смотри, ты, блядь, недоебанный. Давай дальше, давай, давай, кто недоебан? Да ты недоебанный, раз ты такой, блядь, придурок ебанутый. Ну что, смеется, блядь, козел, блядь. Козел ты драный, блядь, ёптым, вот ты кто. Чё, наговорился, что ли? Пидорок, договорился, что ли? Пиздец ты находишься, блядь, сука. Я на Северном полюсе. Наркоманы ебаные, блядь. Я тебе дам ебаные, блядь. Я себе момент девочку сделаю, блядь. Ой, ебаные, блядь. Вставай рядом, блядь, нахуй. Козёл не доеб... Писала. Заявление в милицию написала. Вас вычислят. Ай да скорее, я тебя жду, нахуй. Отсоси у меня, нахуй. Ёпта мать, ай да скорее. Вот заявление, понял? Ай да, штаны снимаю. Алло. Вставай раком, блядь, нахуй. Козёл недоебанный, блядь. Администрация слушает. Ай да, я тебя жду. Я сейчас на вас в полицию заявлю. Ай да, штаны снимаю. Снимай, снимай. Полицию сейчас заявлю. Ай да. Ай да. Чё, штаны снял, что ли, уже? Тебя чё, блядь, ёпта, обезьяна кормила, что ли, блядь, ёпта, сиськой? Иди, штаны снимай и бегай по улице. Иди, иди, иди. И шаг ты, ёбаный, блядь! Алло. Вставай раком, блядь, нахуй. Козел недоебанный, блядь. Дурак ты, шизофреник, чёрта. Ай, да скорее тебя жду, нахуй, отсоси меня, нахуй, ёпта мать, ай, да скорее. Ага. Я тебе девочку сделаю. Вставай раком, блядь, нахуй, козел недоебанный, блядь. Ай, да. Ты чё орёшь? Ай, да скорее тебя жду, нахуй, отсоси меня, нахуй, ёпта мать, ай, да скорее. Сука, блядь. Ай, да штаны снимаю. Вставай раком, блядь, нахуй, козел недоебанный, блядь. Ты заебись, блядь, слушай, заткни рот свой, блядь, проститутка ебаный. Ай, да скорее тебя жду, нахуй, отсоси у меня. Алло. О, как давно ты не звонил, дорогой. Кто это? Ну, я ж тебе сказала, встретимся в суде. Ну, неужели ты не понял? Что ты, кто это такой? Ну, вот тогда увидим друг друга. Ты, блядь, козел ебаный, ебнулся, если я сейчас в милицию позвоню? Позвони, позвони, а как же дура, позвони? Ебаный. Позвони, давай, звони. Ты дура, я никуда вообще... Алло. Алло. Алло. Чё ты, кто это такой? А это кто такой? Пушкирёнок, блядь. Не надоело еще, псих? Много пошла куда вон, дура ебаная. Много куда звонишь-то? Ты, блядь, козел ебаный, ебнулся, если я сейчас в милицию позвоню? Да? И что скажешь, что звонишь по всем номерам подряд, кто ответит, ждешь? И всякую фигню говоришь? Ты дура, я никуда вообще ничего не звоню. А вот ты ко мне звонишь каждые 5 минут. Ну это легко проверить, если взять распечатку. Если 100% гарантируешь. И я тебе гарантирую 100%. Ну расскажи, много куда звонишь-то? Башкирятам. Много кто отвечает-то? Да. Да? А ты на кого пытаешься нарваться-то? На детей или на взрослых? Тебе с кем интереснее общаться-то? Пошла вон, дура ебаная. А ты там это, сильно ты пьешь что-то? Водку? А я хохол, а я хохол. Ты хохол? Да. Ясно. Горилку пьешь? И балуешься потом? Да. А что, бабка-то есть у тебя там? Вы там с бабкой ты, на пару веселитесь? Чё? Ты там с бабкой на пару веселишься? Ну ты ж, тебе сколько лет-то? Много, наверное? А не знаю. Не знаешь, сколько тебе лет-то? А? Сколько лет-то тебе? Фамилию назови. Ну ты свою назови фамилию. Ты же мне звонишь. Ты мне скажи, скажи. Ты куда звонишь? Кому? Че, совсем там горилки опился? Это ты, ты звонишь? Ты кому звонишь? Ага. Адьё. Дура ебаная. А это кто? Алло. А это кто? Пушкирёнок, блядь. Ты пользоваться кто телефоном это? Не умеешь. Звонишь, представляйся. Сейчас в милицию позвоню. Звонишь, представляйся. Пушкирёнок. Так же положено. Позвонил, представился. Кто звонит? Если а я тебе хохол. Позвоню, я представлюсь. А я хохол, а я хохол. Ну хорошо, прекрасно. Фамилия назови. Хохол, а я татарин. Башкирятам. Алло. Да. А это кто? Кто это? Алло, Занозин. Фамилия назови. Куда звоните вы? Ты башкирёнок, блядь. Теплосеть? Пошла вон, дура ёбаная. Пошёл ты нахуй, пидорас ебаный! Я тебе в рот ебал и в жопу, пидор гнойный, блядь! Ты, блядь... Алло? Айда, приезжай! Алло? Я трахать тебя не буду, я тебе отсосать дам, айда скорей! Алло, здравствуйте, вы куда звоните? Айда, штаны снимаю! Алло. Айда скорее, пизду нахуй, отсоси у меня нахуй, ёпта мать, айда скорее. Я с пидрами не разговариваю, с пидрами не разговариваю. Че? Ты, урод, ёпта мать, жертва, блядь, пьяной акушерки. Ну давай бегом, чё ты молчишь? Ага, блядь. Айда. Ты иди сюда, я тебе ебалом вскрою сейчас нахуй. Пидор гроный, блядь. Я тебе девочку сделаю, понял, нет? Да. Вставай раком, блядь, нахуй. Козёл недоебанный, блядь. Сейчас к тебе милиция подъедет. Выходи. Айда приезжай, тебя пидор, блядь, насажу на кукан, блядь, ты хуй. ФСБ, УФА, слушай. Ты что там губами шлопаешь, блядь? А? Пидор! Я твой рот ебал! Все вафли маковские в твой рот срывал, блядь! Все оглобли, блядь, на всех телег и всех саней, блядь! В твой рот в жопу срывал, блядь! Ты пидор, блядь! Это скорее, тебе, блядь, знаете, яйца осталось в уши сунуть, пидорас ты ебаный! Ты полупидор, пидор, пидорянский, блядь! Твое место, блядь, в тухляке, блядь! Ты гондон штопанный, ты, блядь, полупидор гнёный! Ты вафлёр ебаный! Ты вафлянцы хуев, блядь! Пошёл ты нахуй, пидорас! Спасите. Я ёбрый! Я тебя ебать буду! И сосать тебе дам! Айда, штаны снимаю! Слышь ты! Слышь ты, полупидор! Сейчас, короче, айда. Эти все телефоны отзваниваются. Вот звонишь сюда. Завтра пойдут в ментовку. Я сейчас мы завтра. Делаю, слушай сюда. Завтра в ментовке узнаем этот номер. И мы тебя не завтра, так послезавтра находим. Ты прикинь, что с тобой будет? Я тебе момент девочку сделаю, блядь. Ты прикинь, что с тобой будет? Я тебе девочку сделаю. Ты приди сейчас сделай. Ну айда скорее, блядь, ты, урод ебаный, блядь. Ты приди сейчас, сделай. Ты че, блядь, ёпта мать, айда. Давай бегом. Нет, ты приди сюда, сейчас сделай из меня девочку. Айда, штаны снимаю. Ну так я из себя буду девочку делать, или ты и из меня, блядь, полупидор. Давай раком, блядь, нахуй, козёл недоебанный, блядь. А, завтра, прикинь... Через ментовку узнаем твой номер, блядь, а послезавтра, блядь, вешайся сразу, сам, прикинь, блядь, тебе ничего не поможет, никакие отмазки, блядь, никакие, блядь, кто там за тебя встревать будет, тебе никто не поможет, послезавтра максимум, блядь, тебе будет полная жопа, блядь, посреди Мракова на Красной площади, прикинь, блядь, полупидор ты ебаный, блядь. Ай, да скорее я тебя жду, нахуй! Кто это говорит со мной? Кто, куда звонишь? Да кто ты, что за этот, за таракан там? Генштаб слухает. Да кто ты, что за этот, за таракан там? А кто такой? Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? А кто такой, я не знаю. Что за таракан? Михаил. Какой Михаил? Кому вы звоните? Да кто там возле тебя сидит? Кто тебе там мешает? Вы звоните Зубковым или нет? Да. А. Ну, кого позвать? У тебя что за аппарат, с которого ты со мной говоришь? Домашний телефон. У меня подруга есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. А, сейчас позову. Иди, когда Миша звонит. Миша, когда звонит. Миша, когда звонит, иди тебя. Я не знаю, кто это, мужик какой-то. Может, Забродин? Конечно. Да. Привет. Ты хочешь, чтобы тебе срок добавили, да? Чё ты, оглохла, что ли? Я говорю, ты хочешь, чтобы тебе срок добавили, да? Да. Да? Ну, я распечатку взяла. Телефон на звонок. Это хулиганские звонки-то. Ну, вот я тебе сказала. Я распечатку взяла. Все, а теперь пойду я в суд. Да кто ты, что за этот, за таракан там? Все. Чтобы у тебя выросло на лбу. Я бы тебе сказала, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Что ты мне сказал? Сопля зеленая. Зеленая? Ну смотри, вот распечатка пришла нам, теперь мы подаем на суд, разберутся, и тогда посмотрим, кто будет виноват, ты или штраф я. Штраф получишь, 1000 рублей. Да, получишь. По распечатке узнаем, кто ты такой. А ты получишь 3 года, самое малое. Тебе штраф влупят. Улупят, да, улупят. Улупят. Пошла вон, дура ебаная. А, опять соскучился? Ну давай дальше болтать. Ну, ты бастеренок, блядь. Сколько тебе лет-то? Кто? Сколько тебе лет-то? Там один? А я хохол. Ну, я поздравляю тебя. Да. Угу. Что там, дура ебаная. Скучно опять стало? Вчера что-то долго не звонил. Я ждала. Думаю, когда же. Ты бы хоть номер приходи, свой оставил, налью я тоже тебе. Звонила. Да ладно, давай я тебе о своих проблемах расскажу. Твои я уже поди. Слышала. Мама. Да, вот. Ага. А? Что да? Приходи, налью я тебе. Сопля да, зеленая. Да не буду я пить-то. Обойдусь как-нибудь, мне и так весело. Я тебе чего сказал, приходи в гости. Да, в гости приходить. И что будем делать, глодать кости? Да. Чего, тебя свербит, что ли? У меня ничего не свербит. Не знаю, у тебя, может, что свербит? Вот. Свербит что-нибудь? Я и стол собрал, давай. Это квинир полупья, что свербит? Да. Да. Чего любишь, пиво или водку? Я нет, сок люблю, томатный. Все тебя ты... и... А ты что любишь пить-то? Чего любишь, пиво или водку? Говорю, сок томатный люблю, алкоголь не употребляю. Ну как хочешь. Ходи еще выпей, да выспись. Да? Ладно, высплюсь перед работой-то обязательно. Ты мне чего-то тут... какой тут туфту гнешь? Говори со мной! Кто тебе там мешает? Ну не, это уж точно не твое дело. Это хулиганы звонят. Че ты, оглохла что ли? А кто это? Это хулиганские звонки-то. Кто? Михаил. Не понял. Это хулиганы звонят. Ну, послушай, а чего вы сюда так звоните часто? Вы что, блядь, номер телефона перепутали, а? Приходи, налью я тебе, сопля зеленая. А? Вы что, номер телефона перепутали или что? Я и стол собрал, давай. Так кому вы звоните, хоть скажите, хоть кому вы звоните, объясните. Говори, кто ты. Кто со мной говорит? Я Игорь, а кто вы? Кому вы звоните? Голос-то вроде знакомый. Не, а кому вы звоните? Вы, бля, постоянно сюда звоните. Вы не подохуели, а? Дурак ты. Все ты расхуесосился. Вот еще раз позвонишь, я тебе, бля, башку оторву нахуй. Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? Чтобы у тебя выросло на лбу. Ты, бля, знай, кому звонишь, козел, блядь, ебаный. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Я тебе сейчас ебальник разобью, понял ты, если еще раз наберешь, блядь. И что, перекончил? Да. Я ебрь, я тебя ебать буду и сосать тебе дам. Ты ебрь, ты дурак. Ты что там говоришь? Алло. Ты пидор, блядь! Ты придурок, да? Рот закрой, да? Я тебе кишки вытащу, блядь. Понял, нет? Придурок! Ты приди сюда, сейчас сделай из меня девочку. Чего? Ну так, так я из себя... Это сделал, кишки выдохнул, на шею намотаю. Ты мне не звонил, да? Опять начинаешь? Я тебе кишки на шею намотаю. Язык выдохнул и говорить не будешь. Понял? Ты долго еще? Я тебе придумал, как ты рот твой. Понял? Рот срывал, блядь. Давай, давай, приходи, я тебе дам отсосать, да? Да ты рот свой, понял, придурок? Ну, это язык вытащу, да? Вообще говорить не будешь. Кишки вытащу, да? На шею намотайте. Пол тебе давно ищут. Понял мне? Это, блядь, закнёшь рот нахуй, свой. Сиди у меня, нахуй, ёптам, это скорей. Айда, приезжай, я тебя, пидор, блядь, насажу на кукан, блядь, ты хуй вывернешься. Ты, блядь, засни свой рот, ёптаны. Я тебе кишки вытащу, на шею намотаю, понял? Тебе давно ищут? Уфа, все ищут. Я тебе язык вытащу, блядь. Говорить не будешь, понял? Да, я тебе не пас, я тебя ебать буду. И сосать тебя. Ты узнаешь, куда звонишь? Ты знаешь, куда звонишь, нет? Ну, это скорее, блядь, ты. Так ты рот записывай. Строев Виктор Андреевич. Так ты успокоился? Строев Виктор Андреевич. А? Виктор Андреевич. Чего? Строев Виктор Андреевич. Здесь? Пожалуйста. Ага, тут звонил придурок, я ему отвечал, блядь. Да. Ну, как дела? А? А? Как дела, говорю? Я тебя выебу сейчас. Чего? Ты чё, охуели, что ли, вы? Кого? Чё, охуели? Я сейчас позвоню в милицию, и тебя поймают. Ведь ты чё творишь? Я тебе сказал, завтра ты получишь пизды. Пошел ты нахуй. Завтра ты пизды получишь. Алло. Это называется телефонный терроризм. Куда звонишь, скажи? Башлавон. Дура. Куда звонишь, скажи? Заткнись. А? Это хуйня. Куда звонишь, скажи? Башлавон. А? Я сейчас позвоню в милицию, и тебя поймают. Меня? Вот тебя поймает, а, придурок. Я тебе кишки вырежу, да? На шею намотаю, блядь. Ты а тебя и давно уже ищут, блядь. Ты у кого уже дело, я тебя завели уже. Да. Кто ты такая? Ой, дорогая. Даже очень дорогая. Ты старый пенек. Ты... Распиздяй ты. Ой-ой-ой. С Покровки. Ага, вот. Ой, ну вот надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Действительно пизданутый ты дурак. Это старый тебе, козел, наверное, тебе ебет, наверное, да? Слышишь, слышишь? Тебе, наверное, хреново там название, скажи. Да. Хреново, правда. Сколько тебе сидеть? 80. Сколько тебе сидеть еще на зоне? 80. 80 лет? Да. Или 8? Ты нет. На какой? На тройке или в Анохове? Или в Ваде не сидишь? Где? Да. А то я передачу принесу. Твою мать, блядь. Ну, блядь, не блядь, но люблю дать, кто хорошо просит. Надо в жопу тебе шурять. Так хорошо просил, разве дураку откажешь? Дурачье, а? Вот именно, дурак ты. А? И голова у тебя холодная, и уши у тебя холодные. Уже связался ты с бабусей, придурок ты, лагерный. Так говорят. Так, конечно, мне жалко вас, ребят. Ну, что поделаешь, жизнь у вас такая, сами выбрали такую. Безнаказанно не уйдет, и ни один, блядь, дурачок. Да, ни один дурак не уйдет безнаказанно. Каждому своя дорога. Все попался. Да, да. И будешь петь. Знать горькую чашу до дна пришлось мне выпить на свете. Все, уже попались. Да, вот. Будь проклята ты, Колома, что названа чудной планету. Знать горькую чашу до дна пришлось мне выпить на свете. Правда? Ну вот. Ну, полегчило тебе, что поговорил. Да. Полегчило. Сейчас я вас заблокирую, блядь, телефон вот. Дай бог здоровья. Заблокируй теперь нахер по телефону мой. Все. Давай. Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь? Ну что, телефон не заблокировал? Сколько лет тебе, дураку, а? Мне? Мне много уже лет. Ты мне не годишься. А? Мне много уже лет. Для меня ты не годишься, сынок. Че молчишь-то? Ну, я ж не молчу, говорю, мне много лет. Для меня ты не годишься, сынок. Ну, ты сейчас чужие это слова повторяешь. Почему чужие? Свои. Я ж сынок, а ты сопляк. Да не, я не сопляк. Нет. Да, конечно, против тебя не. Это ну, ты против нет? меня. Это ты против меня, сопляк. Ну, как нет? Ну, как? Вот так вот. А вот я тебе так. говорю, нет, ёбаный ты, блядь, ещё не понимаешь. Карась, да, ёбаный ты карась, действительно. Угу. Вот. Хорошо тебе так разговаривать, а с бабушкой? Не стыдно? Да, да. Ну, не бабушка, но мать я тебе. Не стыдно? Ой, не стыдно вот тебе так? Ну, хорошо, ну, нашел ты мой номер, кто-то тебе подсказал, разговариваешь. Ну, хочешь ты поговорить, поговори по-хорошему. Ну, зачем вот? Мат на перемат, и такие, и такое, и сякое, и прочее. Ну, имей ты совесть. Все-таки ты мужик, как ни говори, и уважай мать. Ты понимаешь, у тебя есть мать? Есть. Кто ты такая? Или было, или есть мать. Я думаю, что у тебя есть мать. Ты свою мать уважаешь? Уважай и другого парня мать, да. другого сына. Я женщина. Вот кто я такая. И женщина уже в преклонном возрасте. А ты говоришь мне такие глупые слова. Не стыдно тебе? Вот представь себе, мать, твоя мать приедет к тебе на свидание, и ты будешь такие слова говорить. Как, хорошо тебе? Да. Хорошо. Я вычислила твои телефоны. Ты понимаешь, я взяла распечатку всю телефону. Нет. Ну. Нет. Ну, ты понимаешь, ну, я подам на, как говорится, на суд. Тебе сейчас в колонию твои эти все понесутся бумаги. И ты не то что досрочно, ты даже лишишься передачи с воли. Ты это знаешь? Ну, говори что. Ну, я тебе сказала. Сколько лет тебе, дураку? Вот сколько тебе, дураку, лет? 80. 80? Да. А мне 85 уже, сынок. Раз тебе 80. Вот. А зачем я вдруг просишь сюда? Ну, не знаю, зачем ты мне звонишь вот. Да я сейчас покакаю тебе. Вот. Покакай ты себе. Или тебе надо можно покакать. Надо пизду затолкать и доебать тебе надо. Ага. Это тебе в задницу. Ты это знаешь? Вы же там... оттуда вы никогда не выйдете, где вы находитесь. Да, мы-то не. Да. А, вот от... мы-то выйдем, а ты навряд ли выйдешь. Нет. Я тебе сказала, горькую чашу на дна пришлось тебе выпить на свете. Ты это знаешь? Хуйна! Что, психи берут? Психи берут. Это команда у вас там, это, вы продаете, наверное, ворованные эти сотики. Слышишь, психи тебе берут, правда за правду? Вот. А. Слышишь, психи тебе за правду берут, правда? Ты смотришь вот через забор и думаешь, эх, сейчас бы на волю. Я срать пизду тебе, к тебе в рот, тебя насилу. Да, рожденный ползать летать не может. И рожденный пить и сидеть в тюрьме тоже не может. Я сейчас насилу и буду кормить тебя, блядь. А я тебе и по голове размажу. Нет. Нет, ладно, все, разговор окончен. Больше мне не звони. Запомни, а, раз. А я твою кашу начерю, вот когда у вас ужин будет вечером. слышишь, забудь этот телефон, больше не звони. Да я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь. Ну, договорились. Нельзя так с матерью ругаться, понимаешь? Тем более у мать никогда нельзя ругаться. По Божьему Писанию нахер можно послать, но у мать... Ни в коем случае, у Манду нельзя посылать, потому что ты оттуда вылез, щенок. Не только насрать, насрать, наверное, в рот его. Все, все, забудь телефон, все. Кто говорит и чего говорит? А ты спишь когда-нибудь, а? Голос-то вроде знакомый. Ну. Ну. Ну чё разбудил-то? Чё ты, оглохла что ли? Оглохла. Ты сегодня в бане была? Да, была. Хм, странно. А чё? Не знаешь, и куда надо ехать-то? Куда? На кладбище. Зачем? Помираю. Чё болит? У меня подруга есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. Да-да-да-да. Mm-hmm. У тебя что за аппарат, с которого ты со мной говоришь? Телефон. А ты где, с какого телефона со мной говоришь? Домашнего. А тебя кто трахает? Чё? Трахают тебя там, да? Ну, там разговаривают люди, соседи. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Ну. Ну, чё? Ну, чё болтаешь тебе... сам, понимаешь? Ну, чё, вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Ты дурачком прикидываешься? Скажи, кто тебе сюда послал? Зачем? Я что-то тебе, знаешь, боюсь уже. Может, ты какая организация такая? Может, мы тебе ну, что как? Сделали? Ну, как? Ну, может, мы тебе что-то плохого сделали. Кто ты такой вообще? Ну, просто, с одной стороны, жалко тебя. А с другой стороны, непонятно. Что тебе надо-то, а? Завербовали тебя. Ну, или тебя завербовали. Может, тебя кто натравил на нас? Кто вербует? Кто тебя натравил на нас? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Так ты мне расскажи. Кому мы что плохого сделали? Может, исправимся. Блядь, дорога, получить, блядь. Что плохого сделали, а тебя натравили на нас. Нет. Ну, что должна думать, скажи. А ну, ты кто такой? Думать? А ты откуда звонишь-то? Да из дома я звоню, с дома. Наоборот, ты звонишь ко мне. Да я никогда тебе не звонил. Ну, а зачем звонишь? Возьми, пойди на телефонную станцию, тебе пускай выписку дадут. Кто кому? Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Так я-то тебе не звоню. Кто сейчас позвонил? Я трубку взяла. А не ты трубку взял. Я через звонок. Да? Ко мне звонок. От тебя ко мне звонок идет. А не от меня к тебе. Вот периодически ты звонишь, проверяешь, видимо. Ну как я могу тебе звонить, когда твой звонок идет к нам? Ну как нет? Ну как? Ну вот ты звонишь, я подберу трубку. Вот каким образом я звоню тебе? Конечно нет. Конечно, ты сам вот понял. Я же не могу, ты звонишь, я беру трубку. А не, я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, я что не понимаю. Мы ну, все вот вас это... рассекли уже. Ну зачем ты вот делаешь так, не знаю. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики как есть, что ли? Как я могу к тебе звонить? Как ты мне позвонил, я взяла трубку. Ну как вот нет? Вот каким образом я тебе звонить могу? Ну как нет? Ну не я же тебе позвонил, эту трубку взяла, а ты мне. Ой, ёбаный, блядь. Ну, что ты два слова-то знаешь? Что как дурачок работаешь, а? Ну что, больной, что ли? Ну лечись да. Тогда. Ну что да. Два слова знаешь? Ёбаный. Как попугай, одно слово. Ну что ты за быдло такое? Ну слушай ты тебя, даже неинтересно, противно. С кем ты живешь-то? Может, тебе пожалеть слушай, надо? Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? Ну, а что ты болтаешь-то? Ну? Хуй сосать будешь. Ух ты, ты только это и можешь. Ты так сладко было. Так сладко, что ли, было? Да. Прям мечтаешь. Каждый раз у тебя начинается с хуя и кончается хуя. И все сосешь. Не да. Устал уже? Не устал нет. Сосать-то? Нет. Ну что ты, мужик ты или кто? Конечно. А может ты пидор? Нет. Нормальный? Хуй сосать будешь, нет? Нет, я нет. Я маму твою трахаю. Может быть, кому-то кто-то и сосет, но только не тебе. Ты же быдло. Пока. Ну, ты я сейчас приду, тебе дам типа пососать. А то вот у меня сидят здесь, ты слышишь собрание? Да. Я тут работаю. Да, да, а что делаешь-то? И все слышат. Так мозг-то больше никто. Ну, хочет, ты хочешь, чтобы тебе в милицию пришла? Нет. Мне тебе жалко. Человека, который только не два слова знает, хуй сосет, жалко трогать даже. Ну, как брать какого-то. Ну, говори все. Как быдло. Ну, жалко тебя, все. Понимаешь? Ну, если тебе я натравил, тебе хуй морозовый подарю. Кто тебе натравил? Я тебе хуй морозовый подарю. Да ну, дурак ты, дурак, господи. Ой, старый это, вонючий. Блядь, козел старый, блядь, а. Старый вонючий дурак. Мечтаешь да. Все. Пидор вонючий. Пока.